на выставку Ван Гога. Там было телок много и нервы как канат, но я не недотрога, дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат. Алло, Кисунь? Кисунь, привет. Как дела? Понятно. Помнишь, у тебя были эти, типа лабутены? Да меня Серега позвал в музей. В музей, Кисунь, ты чё? Мне, короче, срочняк нужно. Просто выручила, огромное тебе спасибо. На лабутенах, на эвакуительных штанах. Алло, Кисунь, ты уже здесь? Ты чё, охуела? Я тебе объясняю. Что, блядь, тут непонятного, а? Вообще никаких поступков не помнишь? Да чтоб тебе так мужики давали, как ты мне лабутены! На, подавись! Мы с Генкой и Маринкой ходили в Маринку послушать чистый глинку портер. Сходи лучше за хлебом, а? Зачем? За хлебом. Хлеба дома нет. Ага. Бегу уже. Волосы назад. Чтобы я этого сраного хлеба у нас в квартире вообще никогда не видела. Ты мне про хлеб такой не говори. У нас бабка блокаду пережила. Бабка пережила? А мне пиздец. Ты нахрена меня с такой жопой родила? Ну что, жопа-то? Да нормальная жопа. Ну, встала. Выдохнула. Максимально. Ну, максимально. Да. Много и нервы, как канат, но я.